Глава 4. Время – единственный невосполнимый ресурс. Человеческая жизнь очень коротка. Мы много раз об этом слышали, поэтому особого эффекта на нас эти слова не производят. Мы привыкли жить по-своему. Зачем что-то менять? Живем и живем. Но на что мы часто тратим время? На переживания и тревогу о будущем. Пожалуй, самое большое количество времени уходит именно на это. На недовольство собой или другими людьми. На наблюдение за чужой жизнью и чужим контентом. На обслуживание своих программ и убеждений как жизненно важных. Время – самая беспощадная энергия Бога. Оно влияет на нас вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Все мы родились и все мы умрем. На каждую жизнь выдается фиксированное количество времени, и когда оно заканчивается, нет никакого шанса получить дополнительную хотя бы секунду. Более того, зачастую мы сами укорачиваем отпущенное нам время, не следуя за здоровьем, беспорядочно питаясь и хронически не высыпаясь, тем самым делая свой путь еще короче. Иногда может казаться, что времени еще много, вся жизнь впереди, но это иллюзия, время утекает столь быстро, сколь и незаметно. Первый шаг на пути к умению владеть своим временем начинается с принятия ответственности за него и за себя. На этом строится весь фундамент внутренней опоры. Мы уже начали говорить о взрослении, о пути от состояния ребенка к состоянию родителя. Напомню, что в каждом из этих состояний мы находимся попеременно. И каждая из них не исключает другое. Вообще важно понять, что нет черного и белого, плохого и хорошего. Наш мир не плоский. Объем и размах мира таков, что в нем уживаются разные проявления и противоположные вещи. Так и эти три состояния должны существовать в нас одновременно, сменяя друг другу в нужное время. Нельзя принуждать себя быть все время родителем, контролируя жизнь с помощью разума и логики. Важно и проявлять эмоции, задействовав свою детскую составляющую. Чтобы научиться достигать баланса между состояниями, необходимо практиковать осознанность, наблюдать за собой и ловить импульсы своих потребностей, понимать, когда следует включить контролирующего родителя, а когда и повеселиться, как ребенок. Ты ведь начала вести дневник самочувствия, не так ли? Сегодня он тебе очень пригодится. Ребенок говорит: «Я хочу». Родитель возражает: «Я должен». Взрослый синтезирует: «Я воплощу желаемое так, чтобы это было полезно». В каком состоянии ты сейчас находишься? В каком состоянии находятся люди вокруг? Оценивая поведение окружающих, мы анализируем и собственные действия, а значит, можем их контролировать и корректировать. Например, если по отношению к себе мы зависаем в состоянии родителя, все время себя критикуем, разрушаем свою самооценку и тому подобное, то необходимо пробудить в себе взрослого и задаться вопросом: к чему приведет такое мое поведение? Разве это все, что я могу сейчас? Возможно, мне стоит попробовать действовать иначе? Благодаря таким вопросам включается логическое мышление, появляется здравомыслие. Соответственно, и взгляд на проблему меняется. А если взглянуть на проблему иначе, под другим углом, то несложно отыскать ее решение. Слишком долгое пребывание в позиции родителя приводит к двум крайностям. Либо к тотальному контролю, жестким рамкам разрушения отношений с людьми, а кому захочется постоянно слышать «я лучше вас знаю, как должно быть», либо к самобичеванию «у меня нет таких навыков, как у других, и лучше мне не высовываться». Пожалуйста, не надо никаких крайностей, ищем баланс. Живущий в нас ребенок способствует развитию потребности в исполнении желаний. Игнорирование внутреннего ребенка может обернуться серьезными травмами, которые приводят к постоянной неудовлетворенности жизнью, обидам, к желанию сорвать злость на окружающих. Иногда нужно дать себе расслабиться, позаботиться о себе, угостить себя чашечкой чая с финиками, полежать на диване. Удивительно, но нам немного надо. Перерыв на отдых иногда дает гораздо больше мотивации, чем яростное принуждение себя нестись, сломя голову вперед. Для перезагрузки порой достаточно 15-20 минут, а ее результат по эффективности может равняться целому дню напряженной работы без отдыха. Сегодня люди мира твердят в один голос: «Я делаю, что хочу, мне все можно». Это слова травмированного ребенка, который никак не может повзрослеть. Большинство из нас в детском и юношеском возрасте росли под влиянием долженствования и запретов со стороны старших, из-за чего потребность в свободе долгое время не была реализована. Теперь же, во взрослом возрасте, эта жажда свободы активно проявляет себя, зачастую выходя из-под контроля. И это мировая глобальная тенденция. Но мало разрешить себе хотеть и делать все, что не пожелаешь. Нужно также ответить на вопрос: кто я сейчас? Ребенок, родитель или взрослый? Куда я иду? И какое состояние для меня сейчас наиболее полезно? Принятие решений, естественных для того или иного состояния, требует соответствующих установок. На свободу, на необходимость контроля или на использование практического ума как синтеза первых двух установок. Простой пример. Утром нужно чистить зубы. Пойдет ли ребенок сам добровольно совершать эту гигиеническую процедуру? Маловероятно. Конечно, однажды у него выработается этот навык и полезная привычка, но чтобы это произошло, родитель должен учить ребенка чистить зубы каждое утро, неустанно принуждая его к этому и контролируя процесс. Взрослый же чистит зубы потому, что понимает, как важна гигиена для здоровья. Взгляд взрослого – это объективное восприятие мира. Взрослый способен рационально разделять желание и долг, избавляться от отживших паттернов поведения, принимать полезные решения и использовать свои ресурсы для достижения максимального успеха. Он ставит цели и идет к ним, использует импульс «хочу», развивает его через «должен» и разрешает с убеждением «могу и достигаю». Нужно научиться маневрировать между всеми этими состояниями, прислушиваться к себе, улавливать потребности внутреннего «я». Пора перестать ожидать заботы со стороны. Это позиция жертвы. Мы видели, каким последствиям приводит это состояние. Баланс в самоощущении достигается путем синтеза трех состояний. Первое. Ребенок. Это спонтанность, мечты и желания. Импульс к действию. Второе. Родитель. Это следование четким правилам и установкам. Третье. Взрослый. Принятие решений, эффективность, а также способность взаимодействовать в социуме и быть в контакте с собой. Кстати, и умение мобильно переключаться между тремя состояниями – тоже качество взрослого. Как правило, именно этого качества не хватает людям в современном мире. Проведем эксперимент. Возьмем сантиметровую ленту и представим, что это лента нашей жизни, а каждый сантиметр – год. Отрежем от него 60 лет. Почему не больше? Потому что вряд ли кто-то после 60 решится на трансформацию своей жизни. Обычно к этому возрасту наступает период угасания сил, а не их расцвета. Хотя моя мама начала свой духовный путь в 50. Но для примера возьмем среднестатистическое число – 60 лет. От этих 60 отрежем количество прожитых нами лет. Это время прошло, его не вернешь и больше никак не используешь. Я отрезаю 31 год – мой возраст. Осталось 29 лет. За это время можно построить карьеру, укрепить здоровье, провести время с любимым и детьми, дать что-то миру и себе. Но что делаем мы большую часть жизни? Спим. Сон занимает примерно треть жизни. 29 минус 10, вот и осталось 19 лет. Помимо сна мы принимаем пищу 3 раза в день. Примерно по 2 часа на каждый прием пищи с учетом приготовления еды. То есть на еду приходится примерно 4 года. А работа занимает 8 часов в день. Это еще 10 лет жизни. Что же осталось на нашей сантиметровой ленте? 5 сантиметров. 5 лет жизни. Но мы хотим отдыхать и путешествовать, заниматься хобби, встречаться с близкими, жить ярко и счастливо. Если эти 5 лет разделить на 30 лет оставшейся активной жизни, то выйдет примерно 50 счастливых дней в году. На что мы тратим время? на сериалы, соцсети, сплетни. Ты можешь сама провести этот эксперимент с сантиметровой лентой, вдруг ты спишь не 8 часов в сутки, а 6 или работаешь нерегулярно, и сделать для себя более точный прогноз относительно оставшегося свободного времени. Иногда кажется, что жизнь долгая и конца ей не видно, но завтра не существует, есть только сегодня. Мы проснулись, сегодня наступило, и наша жизнь – это всегда сейчас. Это не значит, что планировать не нужно, наоборот, но построить свое вероятное будущее можно лишь из сегодняшнего дня. Мировые катастрофы доказывают, как быстротечна человеческая жизнь. Момент, и землетрясение уносит сотни жизней. Миг, и цунами смывает город. Сколько еще мы намерены откладывать свою жизнь на потом? Задание. В дневнике самочувствия открой новую страницу и напиши в столбик своей рукой медленно и осознанно. Я несу ответственность за свою жизнь. Я несу ответственность за свой выбор. Я готова быть ответственной за последствия своего решения. Я отдаю себе отчет в том, что я автор своей жизни, что я творец своей реальности. Я выбираю быть честной с собой. Важно написать эти слова собственноручно, глубоко проникнув в их мощный энергетический смысл. Когда мы пишем от руки, происходит изменение нейронной структуры мозга. Второе. Взгляни на список тех сфер, в которых ты побоялась взять на себя ответственность. Задание из предыдущей главы. Возможно, у тебя возникнет потребность добавить еще несколько позиций. Впиши их и взгляни на список целиком. Запиши свой ответ на вопрос, какие вторичные выгоды я получаю, пребывая в состоянии жертвы. А также ответь себе, по каким причинам я не могу достичь своей цели. Например, я ничего не могу поделать, я в декрете, у меня нет диплома, разбито сердце, болит спина и так далее. На эти раздражители мы перекладываем ответственность. Но почему? Попытайся понять более глубокие причины и запиши их. Третье. Не пугайся этого задания. Вспомни 50 дней счастья в год и представь свои похороны. Как они выглядят? Кто на них пришел? О чем говорят близкие и родные? Просто представь. Впереди у нас нет бесконечных лет жизни. И пугает не вопрос, что там за гранью, а наступление ада здесь. Например, при встрече с похожим на тебя человеком, но более успешным. С реализованными целями, с любящей семьей. Готова ли ты жалеть о потерянном времени? Четвертое. Заданий много. И все-таки прежде чем приступать к следующей главе, выполни их все, не откладывай. Напиши себе короткое письмо прощения и поддержки. Представь себя через 5 лет. Ты достигла новых высот в своем развитии, твои мечты воплотились в жизнь, ты живешь в роскоши. Опиши, как это выглядит, что ты говоришь близким, как себя ведешь. Случись неприятность, опустила бы ты руки? Как бы поддержала себя? В минуты бессилия эти записи станут для тебя письмом поддержки. Одна из моих учителей как-то сказала, сначала комплексуешь из-за прыщей, потом из-за морщин, а жить-то когда? Поэтому с сегодняшнего дня начинаем жить с благодарностью и получать удовольствие именно сегодня.